Вы увидите, что и у меня были и слезы, и трепет, и краска, и все, что вы так любите. Но расскажу с тем, чтобы вы больше о любви, о страстях, о стонах и воплях не говорили. А теперь пойдемте к тетушкам». Он вышел в гостиную, а она подошла к горке, взяла флакон, налила несколько капель одеколона на руку и задумчиво понюхала, потом оправилась у зеркала и вышла в гостиную. Она села подле теток и стала пристально следить за игрою, а Райский — за нею. Она была покойна, свежа. А ему втеснилось в душу, напротив, беспокойства, желание узнать, что у ней теперь на уме, что в сердце. Хотелось прочитать в глазах, затронул ли он хоть нервы ее. Но она ни разу не подняла на него глаз. И потом уже, когда после игры подняла, заговорила с ним, все то же в лице, как вчера, как третьего дня, как полгода назад. Чем и как живет эта женщина, если не гложет ее мука, если не волнуют надежды, не терзают заботы, если она в самом деле выше мира и страстей, отчего она не скучает, не томится жизнью, как скучаю и томлюсь я? Любопытно узнать. «Выше мира и страстей» — цитата из стихотворения Пушкина «Красавица». Глава 5. «Ну, что ты сделал?» — спросил Райский Аянова, когда они вышли на улицу. 45 рублей выиграл. А ты?» Райский пожал плечами и передал содержание разговора с Софьей. «Что ж, и это дело от безделья. Ну, и весело?» «Глупое слово «весело». Только дети и французы ухитряются веселиться, развлекаться. Как же назвать то, что ты делаешь? И зачем?» «Я уж сказал тебе, зачем», — сердито отозвался Райский. «Затем, что красота ее увлекает, раздражает, и скуки нет, я наслаждаюсь, понимаешь? Вот у меня теперь шевелится мысль писать ее портрет. Это займет месяц, потом буду изучать ее». «Смотри, не влюбись», — заметил Аянов. «Жениться нельзя, говоришь ты. А играть в страсти с ней тоже нельзя. Когда-нибудь так обожжешься?» «Кому ты это говоришь?» — перебил Райский. «Как будто я не знаю. А я только и во сне, и наяву вижу, как бы обжечься. И если б когда-нибудь обжегся неизлечимую страстью, тогда бы и женился на той. Да нет, страсти или излечиваются, или, если неизлечимы, кончаются не свадьбой. Нет для меня мирной пристани, или горение, или сон и скука.